Глава 3. На террасе дул теплый летний ветерок, где-то в саду пели птицы. Я вертела в руках телефон с новой сим-картой и обдумывала предложение Лазарева. С одной стороны, все казалось логичным и правильным. Мне не справиться без помощи влиятельных людей. Один, как известно, в поле не воин. Тем более, когда этот один – беременная, одинокая женщина, окруженная врагами, будто стаи волков. Но с другой... Мне казалось, что Самир этого не одобрил бы. Да что я говорю? Он убил бы меня за предательство. Прячась от неуютных мыслей, зашла в приложение сайта знакомств, открыла анкету анонима. Он в сети. Наверное, ждет меня. Ждет, чтобы снова обмануть, запутать, посмеяться надо мной. Смешно сказать, я по нему скучаю. Ведь я думала, что у меня есть друг. А оказалось, доверять нельзя никому. «Ты здесь. Давай поговорим. Мне нужно объясниться». На экране всплыло его сообщение, но я нажала на крестик и вышла из приложения. «Достаточно. Больше никто никогда не будет мной манипулировать». Отправив само приложение в корзину, покончила с душевными терзаниями. «Я больше не маленькая доверчивая Настя. Я жена Самира Сабурова. Мать его ребенка. А в будущем владелица его империи». «Захар Дмитриевич, я согласна». «Что ж, это правильное решение, Анастасия. Я рад, что даже в такой сложной ситуации вы мыслите здраво». Рядом с Лазаревым послышался женский шепот, и мужчина что-то коротко ответил. «Это хорошо, что у него есть женщина. Никаких посягательств с его стороны, просто бизнес. Он помогает мне, я оплачиваю его услуги. Все правильно». «Спасибо вам за все. Доброй ночи». Позади послышался какой-то шум, и я поспешила отложить телефон. Ни к чему хозяевам этого дома знать о моих планах. Сумасшедшая Алима может все испортить. Хоть теперь, зная о существовании более сильных врагов, ее я боюсь гораздо меньше. «Добрый вечер!» — послышался голос Тагира, и я вздрогнула. Не вовремя я затеяла эту игру. Совсем не вовремя. «Добрый!» — хотела было встать. Но громадная рука легла на мое плечо, надавила, принуждая остаться в прежнем положении. «Сиди!» Он ввалился в соседнее кресло, широко расставив ноги, и уставился на меня. Еле уловимый запах алкоголя заставил напрячься. «Как прошел ваш день?» Спросил, разумеется, не ради любопытства. Просто выносить его присутствие и так тяжело, а в тишине так и вовсе. «Замечательно. А твой?» «Я». «Настя, тебе понравилось то, что ты видела в моей комнате ночью?» «Прямо в лоб. Да так, что я дышать перестала от испуга». «Это меня не касается». Опустив глаза на свои руки, медленно взмолилась, чтобы он ушел. Оказывается, играть в такие игры непросто. Одно дело привлечь к себе внимание, совсем другое — выдержать его. Мне бы только продержаться до того времени, пока Лазарев все подготовит и поможет мне скрыться. «Хорошо, что ты это понимаешь. Алима не должна ни о чем знать». «Разумеется», — заставила себя ободряюще улыбнуться, на что Тагир ответил своей улыбкой. Такой злой и страшный, что по телу дрожью прошел ужас. «А вот и замечательно. И еще». Он наклонился вперед, чтобы поймать мой взгляд. «Никогда больше не играй со мной. Я терплю тебя только из-за Алимы. Она хотела, чтобы ты осталась у нас на время». «Я поняла». Как наивно полагать, что смогу тягаться с таким бесчувственным животным, как этот Тагир. Хотела запутать их, а запуталась сама. Еще одно доказательство того, что я не готова сражаться одна. Мне не выстоять даже против Алимы. Дверь за Тагиром захлопнулась. А я укуталась в плед и закрыла глаза. Как же сложно оказалось жить без Самира. Когда-то он был моим кошмаром. Я теряла сознание, стоило лишь подумать о том, что он станет моим мужем. А теперь... Теперь я не могу справиться без него.